Коридоры в военно-морском училище представляют собой лабиринт, подобный шхерам. Если идти к выходу от кафедры кораблевождения, то первый отрезок зигзага – это коридор героев. Стены его увешаны портретами героев Советского Союза, когда-то учившихся в военно-морском училище. Их много. Катерники, подводники, минеры. Они неустанно утверждали и умножали славу своего училища на всех флотах-флотилиях. Коридор героев разделяется на две части круглым компасным залом, в нишах которого стоят бюсты великих астрономов и мореплавателей. Коперника, Галилея, Колумба и Магеллана. А на полу нарисована картушка компаса, подобие огромной звезды с торчащими в стороны острыми углами румбов. Только адмиралам разрешается пересекать этот звездообразный круг. Но и адмиралы обходят его по узкой закраине, из уважения к компасу. Грибов свернул затем в адмиральский коридор, вторую портретную галерею. Со стен строго смотрели Ушаков, Нахимов, Бутаков, Можайский, Даль, Станюкович, Верещагин, Римский-Корсаков, бывшие воспитанники морского корпуса, преобразованного после революции в военно-морское училище. Некоторые из них не носили черных адмиральских орлов на погонах, зато прославились в литературе, живописи и музыке. Курсанты гордятся разносторонностью своих знаменитых предшественников. В адмиральском коридоре профессору встретился давешний курсант с медалью. Он вытянул руки по швам, резким рывком повернул голову, а Грибов с подчеркнутой вежливостью поднес кончики пальцев к козырьку фуражки. Терпеть не мог небрежно отмахиваться ладонью, как делают порой некоторые офицеры. Выражение наивного юного лица заставило его замедлить шаг. Курсант как будто хотел обратиться к профессору, но, видимо, не решился, оробел. Это было жаль. Грибов спросил бы его, откуда он знает, что Шубин посадил на камни подводную лодку. Впрочем, будет еще, конечно, время спросить об этом. Не спеша профессор спустился по лестнице, поднес руку к козырьку фуражки, отдавая честь училищного знамени, подле которого стоял часовой с винтовкой. И вот набережная. У стенки покачиваются корабли. Пасмурно. Осень.